Глава 65. Макс. Я стукнулся коленями о песок. В других обстоятельствах охотно шлепнулся бы на тот песок и вздремнул. Прекрасный был песок. Мягкий, белый, мелкий. На миг в голове застряли мысли о качествах песка, потом я заставил себя сосредоточиться. Сундук с руками, чудище, дерево в дырку, птицы, стратограмма. И вот это. Мы с Тисаной поднялись на ноги. Нелепый у нас был вид, полуголые, зато будто насмех с превосходным оружием, все в странных серо-лиловых брызгах. Мы стояли на пляже. Возможно, на острове вдали береговая линия загибалась. Над нами возвышались деревья с пучками листьев. Лес впереди стоял густой, заросший кустарником. И белый день после адской ночи у нас в домике. «Далеко же нас занесло», — буркнул я. «Такая разница во времени». «Смотри», — Тисана указала на стоявшие у берега лодки. «Мы здесь не одни?» «Что же, будет кому объяснить, что за дела вознесенные их прокляни?» «Или будет кому нас добить?» — добавил я про себя. «Пока это неизвестно». Тисана подняла голову, и я проследил ее взгляд. Перед нами тянулась одинокая каменная дорожка. Она вела к тяжеловесной арочной двери невероятно внушительного каменного здания, круглого, опоясанного колоннадой. Шагнув ближе, я разглядел на колоннах резьбу, похожую на письмена, только на непонятном языке. Тисана подошла вплотную, погладила резьбу пальцами. «По-моему, это древний язык Бесреда», — пробормотала она. «Моя мать обожала книги по истории. В некоторых были такие надписи. Значит, письменам много веков. Древний язык Бесреда давным-давно стал мертвым». Она кивнула. Потом ее взгляд упал на дверь. «Надо думать», — вздохнул я. «Нам предстоит войти в эти зловещие врата?» «Пожалуй». «Потрясающе». «Ну, — пробормотал я, — день начался волнующе. Так и продолжим». Мы подошли к двери. Несмотря на лодки вдалеке, все было тихо. Если здесь кто и присутствовал, то не шумел. Меня это не слишком успокаивало. Дверь большая и тяжелая отворилась со скрипом, от которого мороз пробежал по хребту. Внутри было темно, так темно, что пришлось поморгать, чтобы глаза привыкли. В эти секунды слепоты рука сама сжала оружие. Большой круглый зал, стены опоясаны сплошной длинной скамьей. Письмена врезаны в стены, тянутся кругами на полу и даже на скамье. Из отверстия в крыше на пол падало идеальное круглое пятно света, и еще солнце проникало внутрь сквозь узкие окна. Напротив, спиной к нам стоял человек. Высокий, с золотыми волосами до пояса, от скрипучей двери на него упал луч света. Одет он был необычно, завернут в золотистую ткань, скрепленную на плече. Обернувшись, он устремил на нас взгляд, тоже странный. Глаза яркого золота, и двигался он слишком плавно, слишком грациозно. «Итак, вы приняли мой дар», — с незнакомым выговором заговорил он. «Судя по вашему виду, он несколько запоздал». «Для начала неплохо бы представиться», — остановил я его. «Кто, собственно говоря, ты?» «Я тебя знаю», — вырвалась у Тисаны. Она явно не собиралась говорить этого вслух. «Я тебя знаю», — снова ахнула она. Мужчина шагнул вперед, и я шагнул навстречу, подняв оружие. «Постой, пока не назовешься ни шагу». Он смотрел мимо меня на Тисаану и, казалось, даже дышать забыл. Я крепче стиснул меч. «Кто ты?» — повторил я. Он долго молчал, прежде чем ответить. «Меня зовут Ишка Сай-Эс. Я здесь, чтобы исправить совершенное давным-давно зло».